Глава 8. Жорик. С Соколовым мы спорили долго. Я пытался ему объяснить, что из больнички надо валить. Вот точно сейчас не время разлеживаться. Стас упирался и доказывал, мол, рискованно. Вдруг что-то не так будет с моим драгоценным здоровьем. Да что не так, Стас? Все нормально. Меня подлатали. Таблетки и дома можно пить. Ты понимаешь, какая хрень творится? «Надо выбираться из задницы. А ты говоришь, лежи!» «Слушай, ну не дебил же. Конечно, понимаю. Я вообще так тебе скажу, мажор». Стас сел рядом на скамейку. «Херня все это. Изменить мы ничего не можем. Все будет, как и должно быть. Видишь, какой тут замес пошел?» «Это ты к чему?» Я немного напрягся. Соколов просто высказался с такой интонацией, особенно про то, что мы ничего не изменим, от которой мне стало не по себе. В его голосе отчетливо слышалось разочарование. Еще сожаление. «Да я тут кое-что сделал. Зря, наверное». Он быстро глянул на меня и сразу отвернулся. «Так, говори давай. Уже не нравится твое лицо и тон». «Короче, я не удержался», — сказал Соколову, что за ним следят. «Какому Соколову?» Я бестолково уставился на Стаса, но меня тут же сразу осенило. «А, Соколову?» «Понятно. Соколову, директору гастронома!» «Да не ори ты!» Стас оглянулся по сторонам. «Подожди. Объясни мне, глупому и неразумному мажору. Ты такой умный у нас, такой сообразительный!» Сказал директору гастронома, которого чекисты хотят прихватить за жопу, что за ним следят? Реально? «Ну, как сказал, написал на конверте. Ты дебил? На каком, блин, конверте?» Стас снова посмотрел на меня, а потом тяжело вздохнул. «Так понимаю, это было согласие с моим утверждением насчет дебила». «Слов нет. Реально нет слов». Я покачал головой, потом на всякий случай уточнил. «А за ним следят?» «Угу. Вчера полдня в кабинете лазили мутные типы. Зуб даю они из комитета. Сказали, мол, проблемы с проводкой. А сами прослушку поставили. Рожи у них такие, характерно выразительные». «Я этих товарищей ни с кем не перепутаю. С нами иногда кураторы работают». Стас замолчал, подумал несколько секунд, а потом исправился. «Работали. Кураторы с нами работали. Фэпсы. Так вот, я тебе точно скажу, там сложно ошибиться и принять их за кого-то другого». «Нет, обычные люди ничего не заподозрят, понятно. Но лично я насмотрелся на их постные физиономии. За километр теперь чую». «Подожди». Я уставился прямо перед собой, переваривая информацию. «Говоришь, на конверте написал? Где вы находились? В кабинете? А ты уверен, что там только прослушка? Вдруг и камеры поставили?» «Да нет». Соколов затряс башкой. «Сейчас всего лишь 1982 год. Откуда у них нормальная техника?» «Да что ты! Так говоришь, будто мы в Средневековье попали. Вообще-то под директора чекисты землю роют». «Думаю, у них все найдется. И прослушка, и проглядка». «Млять!» Соколов совсем расстроился. Он теперь даже выглядел виновато. «Не подумал, Жорик. Вернее, знаешь как, на самом деле решил, уровень технического прогресса пока не особо высокий. Прослушка — это да, а камеры...» «Вот черт!» «Ага, прикинь. Может, они потому и активизировались, а? Комитетчики. Прискакал он прямо с утра, начал мне угрожать, мол... «А Наташке надо подумать, все дела». Нам пришлось прерваться, потому что по коридору топал очередной больной из моей палаты. Тот самый дед, любитель газет. Заметив нас, он остановился и подошел ближе. «Сидите?» — спросил так, будто точно не уверен, сидим ли. «И вообще, вдруг не мы?» «Ага, сидим», — ответил я за нас обоих. «Молодцы. А я вот хотел к инфекционисту попасть, к определенному». Кум посоветовал. «Проблема у меня. Возрастное, наверное. А его нет. Говорят, будет только через 10 дней». «Эх!» Дед тяжело вздохнул, а потом добавил. Выражение «хоть усритесь» заиграло новыми красками. «Ладно, пойду в палату». Он поднялся с лавочки и пошлепал по коридору, шаркая тапками. «Слушай», — Соколов смотрел вслед деду с очень задумчивым видом. «А что, если нам из тебя сделать психа?» Не знаю, как это у него логический диагноз шизофрения и слов деда про обосраться появился. «Как? В дурку точно не хочу!» «Или не психа, а, например...» Стас резко повернулся ко мне и с довольной рожей заявил. «Или, например, намутим тебе какой-нибудь серьезный диагноз, но чтобы реально в дурдом не упекли?» «Не знаю. Какая-нибудь опухоль, например, в башке. И от этого периодически провалы в памяти. Все дела. Можно сказать, иногда близких не узнаешь. Ну, такое, понял?» «Не совсем псих, а просто серьезная болезнь». «Гениальный план!» Я посмотрел на Соколова. «Только как это сделать?» «Изобразить провалы в памяти на здоровье, а остальное?» «Что остальное?» «У них МРТ этого сратого еще нет. Всяких там новобондых штучек, дрючек тоже. Рентген, да и все. Наверное. Короче, мы все равно в больнице. По-любому тут есть нейрохирургия или что-то такое. Идем». Соколов резво вскочил на ноги. «Я так не мог. Мне пришлось медленно подняться, еще и опираясь на его локоть. Все равно место ранения немного беспокоило. Ныло как-то. Думаю, просто слишком мало времени прошло». «Что ты задумал?» Я топал за Соколовым, который бодро двигался к заведующему отделения. «Ничего плохого, только хорошее. Нам нужно, чтобы тебя на какое-нибудь обследование отправили. А на этом обследовании что-нибудь нашли. Слушай, я с планом Соколова был немного не согласен. Думаю, чекистам на мое здоровье искренне плевать. Наоборот, если сам загнусь через какое-то время, даже лучше. Только сначала один хрен заставит нужную информацию добыть». «Это да. Если ты вменяемый. А если, к примеру, у тебя дыра в башке? Ну, в смысле, не прям конкретно, конечно. Говорю же, психа изображать не надо. Всякие невидимые друзья, контакт с инопланетянами и требования называть тебя Наполеоном исключаются. Но вот представь, у человека проблемы с серым веществом. Он сегодня может забыть, что делал вчера. Как ему доверить важное дело?» «Ага. Они меня тогда просто грохнут, чтобы не мешался под ногами». Стас остановился прямо посреди дороги. Я чуть не врезался в него. «Да. Есть такая вероятность. Но им будет мешать Жорик, который знает лишнее. Жорик, который ни черта не помнит, опасности не представляет. Смысл его убирать? Просто надо все разыграть красиво. Врубаешься? Если прям сразу строить из себя дурачка, это подозрительно». Соколов снова сорвался с места и двинулся к кабинету заведующего отделения. «Мне велел ждать возле двери». «Ты типа мамочка?» Я усмехнулся. Стас и правда выглядел сейчас как наседка. «Суетился вокруг меня». «Я типа лучше смогу договориться». «Передразнил он меня». «С чего бы?» «Мажор, посмотри на себя в зеркало. У тебя рожа слишком самодовольная. Прям так и хочется послать нахрен. Сразу, без разговоров. А тут надо все грамотно. Сиди». Соколов скрылся в кабинете. Не было его около получаса. Я задолбался ждать. Прошелся по коридору туда-сюда, постоял, поулыбался постовой медсестре. Медсестра, что примечательно, после этого с меня взгляда не сводила. «Рожа не та! Ничего себе заявочки! Можно подумать, у Соколова она замечательная! Да Милославский вообще красавчик!» Наконец Соколов вышел из кабинета, довольный. «Так, сейчас мы идем на третий этаж. Там заведующее отделение тоже ждет нас». «Круто! А что ты сказал?» «Идем, на месте узнаешь». Стас подхватил меня под локоток и потащил к лифту. Я тут же выдернул руку. «Ты чего?» «Ничего, придурок, больного сопровождаю, не тупи. Где гарантия же, за тобой и здесь не следят. Думаешь, чекисты к тебе человечка прислали и на этом успокоились?» «Очень сомневаюсь. Все должно выглядеть достоверно. Ты у нас, мажор, сильно болен». Соколов тихо хохотнул себе под нос, а потом добавил. «Башкой болен, ясно?» Я посоветовал Стасу проверить свою голову. Там тоже имеется сомнение насчет крепости здоровья. Но отвести себя к лифту все-таки позволил. В словах ментенка есть смысл. Вполне возможно, кто-нибудь из этих людей, наряженных пижамой и больничные халаты, может присматривать за мной. Лифт выглядел очень странно. Он был огромный, имел две двери, которые открывались вручную, и злую тетку в белом. Тетка выполняла функцию какого-то больничного портье. Она открывала и закрывала двери, нажимала кнопки. Словно без ее участия это было бы невозможно. «Какой этаж?» — гавкнула тетка на нас с Соколовым. Такое чувство, что этот лифт она сейчас начнет с помощью рычага и собственной силы поднимать. «Третий, пожалуйста!» Стас очень мило улыбнулся Мигере. Та сразу подобрела, даже немного как-то засмущалась. Мы поднялись в отделение, где нас, по заверению Соколова, ждали и вышли из лифта. «Большое спасибо, до свидания!» Стас снова улыбнулся тетке. «Ты чего? Потянула на женщин с опытом?» Я с понимающим видом кивнул несколько раз. «Вот ты, придурок, мажор! С персоналом надо дружить, понял? Запомни! Учись, пока я живой! Младший персонал — это на самом деле очень нужные люди. Так, нам сюда!» Соколов развернул меня в нужную сторону, и я почти уткнулся носом в дверь, на которой висела табличка с фамилией заведующего. «Добрый день!» — Стас открыл створку, заглянул внутрь. «Мы от Николая Сергеевича. Он только что звонил. Нам бы мальчика вам показать». За мальчика ментенок сразу получил от меня тычок в бок. Мужской голос ответил, что мы можем войти. «Ну, мы и вошли!» Это был кабинет с двумя большими окнами, столом, креслом, полками, телевизором и видеомагнитофоном. «Видеомагнитофон!» Кстати, у Милославских этой роскоши не имеется. Мужик с усами и кустистыми бровями смотрел на экран телека с таким видом, будто ему показывают нечто очень грустное. По крайней мере, физиономия у него выглядела сильно расстроенной. «Здравствуйте!» — начал было снова Соколов, но заведующий отделением махнул рукой, намекая, чтоб Стас заткнулся. Мы с ним на пару уставились туда, куда пялился усатый. На экране телевизора огромное помещение. В центре операционный стол. Сверху, как в космическом корабле, нависают агрегаты. Качество съемки так себе, но для 1982-го, можно сказать, терпимо. Даже, наверное, хорошо. Безмолвные люди в зеленом упаковывают больного, а очевидно, что это больной, вряд ли левый какой-то человек, в стерильные простыни, бритвую голову заклеивают стерильной пленкой. Достают все эти причиндалы из специальных закрытых упаковок. Все медленно, аккуратно. Тишина, словно звук отключен. Мы с Соколовым переглянулись. Странно, конечно. Очевидно, что видео какое-то профессиональное, связанное с медициной вообще и всякими операциями на башку в частности. Только непонятно, почему заведующий это кино изучает с грустным, даже несчастным видом. «Вот, вот, смотрите, видите, в углу стоит еще один врач». Вопрос зав. Отделения прозвучал так неожиданно, что мы со Стасом вздрогнули. «Видим», — осторожно ответил Соколов. На экране действительно, кроме врача, который явно собирался больному что-то отрезать или пришить, имелся еще один такой же, но только находился он чуть на расстоянии, за спинами медсестер. А еще у всех, кто участвует в этом ролике, был очень даже заметный характерный разрез глаз. Вот этот, который не оперирует, медсестрам шепотом подсказывает, какой инструмент подавать. Ясно? В этом его назначение. Он там стоит, чтобы руководить медсестрами. Ужас! Мы с Соколовым одновременно кивнули, хотя ни хрена не поняли. Но заведующий явно был сильно увлечен просмотром этого видео, поэтому решили подождать. Далее сюжет развивался ожидаемо. Хирург взял какую-то электронную фигню, сделал надрез. Ассистенты специальным отсосиком убирали кровь, клипсами зажали края раны. Постепенно обнажился череп. Хорошо, что и у меня, и у Стаса насчет этого все в порядке с психикой. Соколов, я думаю, до хрена чего насмотрелся. А мне реально пофиг, не боюсь ни крови, ни вида операции. «Смена состава», — сообщил нам заведующий. На экране действительно часть людей отошла в сторону. Их сменили другие люди. Сверху спустился агрегат. Похоже на дрель на штативе с маленьким сверлом на конце. Доктор ее только направлял. Дрель, тихо жужжа, сделала все сама. «Сейчас перемотаю», — сказал вдруг зав. Отделением, вскочил из-за стола, подбежал к видоку. Нажал какие-то кнопки. Запись начала крутиться быстрее. Остановил и включил снова. «Так, все еще сверлит. Промотаю еще». «Ага, вот. Итог их работы». В конце кино на экране появился тот самый больной. Выглядел он, как умирающий гусь, и вяло смотрел в камеру. «Видели?» Зав. Отделением повернулся к нам. «Японцы прислали, суки! Показательное выступление, как они делают операцию. Уроды! А теперь смотрите нашу запись. Заведующий нажал сверху на видеомагнитофон. Кассета поднялась. Он ее вытащил и вставил другую, лежащую рядом. Запись сильно отличалась от только что прокрученной. Как минимум качеством. Да и картинкой тоже. Кафель, ноги в бахилах, таз с обрывками бинтов и ваты. Голоса. «Сема, летит твою налево. Ты куда камерой тычешь? Голову снимай!» «Маша, ты тушенку купила?» «Почему нога дергается?» «Уйди, сейчас уснет». Потом в кадре появилась голова, на которой зеленкой кто-то лихо намалевал окружность. Снова голоса. «Режь давай, до ночи не управимся». «А где Клавка-то? Я деньги принесла, а она где?» «Не бери, ерунда, а не тушенка». Крупным планом появилась лысая часть головы. Под кожу что-то ввели из шприца, наверное, наркоз. «Хренак скальпелем! Видна кость!» Снова голоса. «А я, главный аккумулятор домой принес и забыл про него. Завожу, завожу!» «Дрель!» «Блин, опять заело!» «Михалыч, тут вот подкрути!» «Да, ой, ага!» Хирургам и по действиям, не видя лица, догадались, что это хирург, взял дрель, коловоротик с винтом. Таким в мезозое кокосы сверлили. «Дрейн, дрейн, дрейн! Три дырки в черепе!» В этом месте мне стало смешно. Не знаю почему. Нервное возможно. Доктор, посвистывая, орудовал пилкой, и голоса постоянно продолжали бубнить про тушенку, аккумуляторы, какую-то Соньку, которая выгнала мужа на улицу. «Видели?» Зав. Отделением нажал на кнопку, остановив просмотр. Японцы делают первый надрез, а наши уже вовсю копаются в мозгах. Вот итог. Он снова нажал на перемотку, а потом включил запись. Перед нами сидел больной, замотанный головой, в трениках, на койке и со здоровым гоготом показывал в камеру большой палец. «Ну и как это приличным людям демонстрировать?» «Нам свою запись надо коллегам в Японию отправить. Обмен опытом у нас такой. А как я это отправлю?» «Мало того, черти чем, черти где в 5 раз быстрее, так еще и выживаемость на 6% больше». «А вы по какому вопросу, кстати?» «Мы...» — Стас вздохнул. «Мы от Николая Сергеевича. Нам бы вот больного показать. У него признаки имеются очень настораживающие». «Больного, да». Заведующий посмотрел на меня, а потом подошел к столу и уселся в свое кресло. «Черт! Хотя бы техника хорошая была, чтоб снять нормально!» «Вам нужна камера?» Соколов бочком подкрался к завотделению. «Ну да, сами видели, и камера нужна, и человек опытный, который хотя бы снимет все нормально. Мы эту-то с трудом достали. Главврач помог, но получилась ерунда». «Так не вопрос!» Стас оживился, а я напрягся. «В смысле, не вопрос? Он что, сейчас этому усатому мужику, оператора Смосфильма, пообещает? Мы вам поможем с решением вашей маленькой проблемы, а вы поможете нам, да?» Я в тихом охреневании смотрел на ментенка. «Очень мне интересно, как это он собрался помочь. Только в кабинет вошли, я еще подумал, мол, ничего себе, видак. Даже у Милославских этой роскоши нет». А Соколов обещает снять хорошее, качественное видео еще и под руководством профессионала.